Тюльпан все еще не понимал. Лейтенант, закусив губу, покосился на Бонапарта, словно приличия ради хотел предоставить слово ему. «Я союзник французов», — коротко сказал отец Наполеона. «Я их судья. В глубине своего сердца я убежден, что будущее моей родины в будущем Франции, и поэтому меня так ненавидят те, кто придерживается иных взглядов. Нет, мои земляки не причинят зла моему сыну, но если в полдень я буду в Пантоне, то буду там убит». До Пантона было примерно поллье. Идти туда нужно было по ослиной тропке, поперек которой лежали рухнувшие стволы и которая местами заросла терновником. Это был небольшой залив, в полукружье скал в полтора десятка метров высотой. Море там тихо плещет о берег, и запах водорослей смешивается с ароматом мирта и жасмина, которые растут на скалах. В заливе в нескольких метрах от берега стоял на якоре небольшой баркас, едва колышемый прибоем, и в нем под рыбацким плащом лежал Наполеон, связанный по рукам и ногам и с не слишком плотно забитым платком ртом. В 10 метрах влево от этого баркаса за скалой притаились двое мужчин, настороженно вслушивавшихся и не отрывавших глаз от той самой ослиной тропы. Оба были в коротких темных плащах с капюшонами, в коротких сапогах из козьих шкур, за поясами из плотной ткани торчали ножи. Каждый держал по длинному пистолету, захваченному 3 дня назад при нападении на сторожевой пост. Было им года по 22. У них, не похожих друг на друга, были одинаково упрямые взгляды, и горло сжимало одинаковое напряжение. Тот, кто пониже, взглянул на солнце и заморгал. «Скоро полдень, Паскуале. Ну, придет? Конечно, он не трус. А что, если не смог собрать денег? Дело не в деньгах. Нам нужна его жизнь. Послушай». Над искрящейся морской гладью разнеслось лошадиное ржание. «Совсем недалеко. Нет, Паскуале? Да тише ты! Ты тоже вспотел?» И тут на фоне небесной синевы на скалах появился силуэт коня и всадника на нем. Мужчины даже не шелохнулись, следя, как Бонапарт слезал с коня. Повсюду было тихо.